Так что, если услышишь что-нибудь, что может иметь хоть какое-то отношение, немедленно передам тебе, — обещал он. Джон Антвич налетел прямо на Дэна, словно не видел его. Остановившись, он не извинился, как сделал бы всякий, оступил шаг назад и пошел своим путем в весовую. Его глаза были широко раскрыты, взгляд был пустой и бессмысленный. — Пьян, — сказал Дэн брезгливо. — От него разит, как из винной бочки. — У него свои неприятности, — сказал я. — У него их еще прибавится до вечера, когда кто-нибудь из распорядителей унюхает этот аромат. Джо снова появился с нашей стороны. Действительно, его приближение сразу можно было почуять. Без всякого вступления он заговорил со мной. Я получил еще одну. Он вытащил из кармана бумажку. Она была скомкана, а потом снова расправлена, так что ее словно изживали. Но то, что было написано на ней шариковой ручкой, было видно совершенно отчетливо. «Боллингброк. На этой неделе», — говорилось там. «Когда ты получил ее?» — спросил я. «Она лежала здесь, на столике для писем». «Быстро же ты успел нагрузиться», — сказал я. «Я не пьян», — возразил Джо с негодованием. «Просто сделал наспех пару глотков в баре напротив весовой». Мы с Дэном одновременно подняли брови. В баре напротив весовой не было наружной стены, и пить там все равно, что на сцене, на виду у тренера, владельца лошади и распорядителя. Может быть, для жокея существовал более верный способ профессионального самоубийства, чем сделать наспех пару глотков в этом баре перед скачкой, но я лично такого способа не знал. Джо икнул. «Я думаю, глотки были двойные», — сказал Дэн, улыбаясь. Он взял у меня записку и прочитал ее. «А что это значит?» «Боллингброк на этой неделе». «Ты из-за этого в такой зоопарке?» Джо вырвал у него записку и сунул себе в карман. Кажется, он только сейчас понял, что Дэн все слышал. «Не твое дело», — грубо бросил он. Мне очень хотелось сказать ему, что это и не мое дело. Но он повернулся ко мне и сказал своим ноющим, жалобным голосом, «Что же мне делать?» «Ты скачешь сегодня?» — спросил я. «В четвертой и последней скачке». Сегодня эти проклятые любители забрали себе полностью целых две скачки. Это же свинство. Оставили нам, профессионалам, всего четыре скачки, чтобы заработать на хлеб. Почему эти толстозадые джентльмены-наездники не отправятся... Он окончил грубой бранью. Наступила короткая пауза, Дэн расхохотался... Джо был не настолько пьян, чтобы не сообразить, что он сел на своего конька, не подумав о слушателе. Он сказал самым ласковым голосом, на какой был способен, — «Ну, Аллан, ты же понимаешь, лично к тебе это не относится. Если ты при всем том, что думаешь о наездниках-любителях, хочешь моего совета, — сказал я, стараясь сохранить серьезные выражения лица, — иди и немедленно выпей три чашки крепкого черного кофе и потом старайся как можно дольше никому не попадаться на глаза. Нет, я говорю, что мне делать с этой запиской? Джо был более толстокожим, чем дорожный чемодан. Не обращай на нее внимания, — сказал я. По-моему, тебя просто разыгрывают. А может быть, тот, кто написал это... знает, что ты любишь топить горе в виски и рассчитывает, что ты развалишься. Стоит черкнуть тебе угрожающее письмо, и ты готов, больше и делать ничего не надо. Чистенькая, бескровная и эффектная месть. Мрачная мина на младенческом лице Джо стала постепенно переходить в упрямое, ослиное выражение, что было не менее противно.